Глава 4. Человек стареет с головы. Как думать, чтобы блокировать приход старости? Если вы сильно волнуетесь о том, что стареете, если ужасно переживаете от того, что появились морщины или первая седина, то вам нужно немедленно перестать волноваться, потому что поделать с этим ничего невозможно. Совершенно. Мы не в силах остановить бег времени, и независимо от нашего желания, весна сменит зиму, а осень — лето, и мы станем старше еще на один год. Так что давайте договоримся. Мы не будем рвать себе сердце тем, что нам уже не 20 и даже не 30, по той простой причине, что нет занятия более бессмысленного и деструктивного, чем сокрушаться о том, что изменить не в нашей власти. Предлагаю другой вариант. Давайте успокоимся и будем наслаждаться жизнью, этим бесценным даром, который мы получили от природы. Радоваться жизни можно всегда, в любом возрасте, потому что стареет только тело, наша материальная оболочка, а молодость души остается навсегда. Душа нематериальна, поэтому ей не страшны физические процессы старения, а то, как мы себя ощущаем в каждом возрасте, зависит только и исключительно от нас самих. Да, к сожалению, нужно признать, что не всем в зрелом возрасте удается оставаться в наполненном эмоциональном состоянии. И иногда я вижу увядание души более значительное, чем возрастное увядание кожи. Но в таком же опустошенном и растерянном состоянии я часто встречаю и 25-35-летних людей, у которых все плохо, тоскливо, бесперспективно. Так что состояние духа – это категория, прямо не связанная с возрастом. Можно и в 60 лет быть факелом, а можно и в 30 превратиться в окурок. Человек должен гореть, светить, светиться и никогда не гаснуть. Главное – самому знать, что ты не погаснешь. Эта уверенность и есть не что иное, как молодость духа. Быть молодым душой – это не ныть, не сокрушаться, не жаловаться и не брюзжать, а испытывать новые ощущения, открывать неизведанное, совершать открытие. Неужели вы готовы отправить свою душу на пенсию, отказаться от радостей и возможностей сегодняшнего дня и провести значительную часть жизни лишь в воспоминаниях о былом? Нет, впереди столько интересного. Главное самому знать, что ты не погаснешь. Эта уверенность и есть не что иное, как молодость духа. Почему не нужно бояться возрастных изменений? Итак, физическое старение ждет каждого из нас, и избежать этого не удастся. Но как и с каким душевным настроем жить, выбирать вам? Как часто приходится слышать тяжелые вздохи? Все мы рождаемся, стареем, умираем, и я не исключение. Жизнь пролетела, все в жизни для молодых, а нам, 45-летним, что остается? Впереди старость, и это страшно. Теперь меня ничего не ждет, кроме одиночества, и так далее. Сразу в воображении всплывают печальные картины скучной и убогой старости. Да уж, поневоле можно испугаться. Но не стоит попадаться в ловушку, которую нам готовит подсознание. Страхи перед старением, как перед всем неизвестным, совершенно нормальны. Конечно, ведь вы же раньше не были в этом возрасте, вот и боитесь своих новых ощущений. Вы же немного волнуетесь, когда попадаете в незнакомый город или страну, в которой никогда не бывали, или в новый коллектив. Так что страх и волнение от столкновения с чем-то новым и неизвестным – дело совершенно нормальное. Но есть одно «но». Дело в том, что в нашем обществе людей старательно убеждают, что старость – это плохо, это закат, конец жизни. Средства массовой информации, к сожалению, показывают нам мало примеров активной и содержательной зрелости. Зато систематически пичкают нас негативной информацией на этот счет. И большинство людей просто убеждены в том, что успешным и счастливым может быть только молодой человек, а в зрелом возрасте совершенно нормально влачить жалкое существование. В результате люди настолько боятся старости, что с 30 лет начинают считать себя стариками. А главное, чувствуют себя именно так. Начинается паника. «Мне 30, я старею. Скоро на работу брать не будут. Морщины появились, поправилась. Теперь я не могу никому понравиться. Кошмар, ужас, что делать? Ну, как вам такое? Да, это обычная паника. И никакого отношения к реальности все эти мысли не имеют. Это всего лишь страхи, ограничивающие убеждения, стереотипы, установки, предубеждения. К 40 годам эти настроения достигают пика. Появляются рассуждения о том, что после 40 вообще не жизнь, а после 50 одно существование и так далее. В общем, люди настолько боятся старения, что уже в 30 лет прекращают жить. Почему? Да потому что старость наступила. А пока они ноют и изображают тоску и упадок, некоторые 60-70-летние живут на всю катушку, так что диву даешься. Вы полагаете, что они не боятся старости или не думают о ней? Конечно, думают и тоже переживают. Но не сильно и недолго, потому что им некогда. Они все время чем-то заняты. Занимаются физкультурой, вышагивают с палками для скандинавской ходьбы, занимаются с внуками, читают, записываются в какие-то клубы по интересам, сидят в интернете, осваивают гаджеты, да еще и подрабатывают на удаленке. Просто они уже давно поняли, что жизнь не остановить, а возраст человека определяется образом его жизни и стилем его мышления. Как только вы теряете интерес к жизни, перестаете работать над собой, узнавать новое, мечтать, вы становитесь старым. Ну, представьте, вы перестали заниматься физкультурой, не ухаживаете за собой. Ну да, вы же уже старая, все равно ничего не поможет. Только трата денег и времени. Лежите на диване, ваш мир сузился до домашних хлопот и просмотра бестолковых сериалов. Вы не следите за модой, не ведете духовную жизнь, не развиваетесь личностно, не стремитесь к успеху. Представили? И вот перед нами уже действительно старуха, всем недовольная, нахмуренная, в бесформенной майке и штанах, вечно сетующая на жизнь в окружении таких же скучных и погасших подруг, разочарованных и неудовлетворенных, которым только и остается еще больше бояться старости. Но хочу внести одну поправку. Такой образ может быть и у 30-летней женщины, и у той, которой давно перевалило за 50. Далеко не только возраст разрушает наши способности к созидательной и осмысленной жизни, а наш ум, наши мысли. Так что не стоит бояться старости. Во всяком случае, не бойтесь ее раньше времени. Отложите это на потом, а лучше оставьте эти страхи слабакам и лентяям, тем, кто намерен сидеть, сложа руки и ныть, оправдывая свою бездеятельность возрастом и надвигающейся старостью. Если вам 45 или больше, это значит, что вы мудры, опытны, многое знаете про жизнь, умеете анализировать и делать правильные выводы. И это очень ценно и очень круто. Поверьте, в 45 бывает совсем не хуже, чем в 20. Возраст человека определяется его образом жизни и стилем мышления. Как только вы теряете интерес к жизни, перестаете работать над собой, узнавать новое, мечтать, вы становитесь старым. Не стоит бояться старости раньше времени. Оставьте эти страхи слабакам и лентяям, тем, кто намерен сидеть, сложа руки и ныть, оправдывая свою бездеятельность возрастом и надвигающейся старостью. Если вам 45, это значит, что вы опытны, мудры, знаете себе цену, умеете анализировать и делать правильные выводы. Поверьте, в 45 бывает совсем не хуже, чем в 20. Как не состариться от мыслей о старости? Вы, конечно, замечали, что некоторые люди выглядят невероятно молодо до глубокой старости, а другие с молодых лет старше своего возраста. Это касается и женщин, и мужчин. Но в случае с женщинами это проявляется в большей степени и сильнее бросается в глаза. Про одних говорят, с годами не меняется, все такая же, похорошела даже. А про других – старуху превратилась, обабилась, выглядит на 10 лет старше. Особенно это заметно на вечерах встречи выпускников, одноклассников. Когда встречаются ровесники, но выглядят все очень по-разному. Интересно, какие факторы способствуют сохранению молодости духа. Нетрудно догадаться, что физиологические признаки старения есть у всех людей, но одних все-таки есть что-то такое, чего нет у других. И поэтому между ними огромная пропасть, Причем это касается и внешнего вида, и общения. Что же это за такая секретная фишка, которая позволяет одним женщинам цвести и с годами становиться все прелестнее, а других превращает в задавленных, скучных и неинтересных теток? Что это? Быть может, это какие-то секретные технологии, доступные только избранным, крутые процедуры, пластические операции, уникальные биопрепараты, таблетки молодости? Или здесь все дело в генетике, и кому-то повезло больше, а кому-то нет? В чем причина? Что позволяет одной женщине цвести и с годами становиться все прелестнее, а другую превращает в задавленную, скучную и неинтересную тетку? Причина молодости духа – это система особенностей мышления и поведения человека, которая позволяет ему выглядеть моложе, бодрее, свежее, красивее. Но недостаточно казаться молодой, нужно быть ею, иначе вы состаритесь от своих собственных мыслей о старости. И медицина тут, как говорится, бессильна. Вынуждена вас огорчить или обрадовать. Дело не в секретных технологиях и не в биодобавках. Все проще и одновременно намного сложнее. Причина молодости духа в системе особенностей мышления и поведения человека, которая позволяет ему выглядеть моложе, бодрее, свежее, красивее. Вот бывает, посмотришь на самую обычную женщину, а она вся светится изнутри. Кожа ровная, свежая, улыбка открытая, обаяние необыкновенное, как магнит притягивает к себе. А ей 48, у нее трое детей и куча забот. Но мыслей и средств о пластике у нее и близко нет. А главное, нет необходимости в этом. И все потому, что ее жизнь наполнена смыслом. Она работает, растит детей, радуется их успехам, а не страдает от того, что молодость уходит безвозвратно. Вместо того, чтобы терзать и разрушать себя мыслями об увядании, она просто живет. Но есть и другие типажи. Ей 38, всего 38, а она уже вся на нервах, вся издергана, психологически истощена, всегда раздражена и бесконечно говорит о том, что она от всего устала, что нет сил и годы уже не те. Все ее мысли о том, что она выглядит ужасно, и с этим надо что-то делать. Она ходит к лучшим косметологам, тратит на салонные процедуры целое состояние, лежит в солярии до румяной корочки, словно она курица-гриль, носит дырявые джинсы и искусственно замусоривает свою речь молодежными словечками. И все это ради того, чтобы быть в тренде. Она конфликтует со всеми и с собой. Она всегда недовольна всеми и собой, потому что она себе не нравится. Она уверена, что она толстая, старая, некрасивая. В ее душе нет гармонии и покоя. Все ее мысли о том, что дальше будет, только хуже. Так вот, все это и есть старость. Поверьте, такая мадам еще долго будет стараться лезть из кожи вон, иногда в прямом смысле, делая бесконечные пластические операции, чтобы казаться молодой. Но в этом-то и проблема – казаться. И здесь мы подошли к главному. Недостаточно казаться молодой. Нужно быть ею, иначе вы состаритесь от своих собственных мыслей о старости. Такой вот парадокс. Годы – плата за опыт и знания. Когда по утрам мы замечаем новые морщинки или пигментные пятнышки на коже, мы, конечно, немного грустим, и это понятно. Мысли о том, что молодость проходит, все равно вкрадчиво проникают в наше сознание. И ничего страшного в этом нет, пока вы не начинаете жалеть о том, что вы взрослая. Да, именно взрослая, а не старая, потому что со взрослостью приходят не только морщины, но и опыт и мудрость. И никакого отношения к старости это не имеет. Когда человек накопил достаточно жизненного опыта и может правильно относиться к своему возрасту, это означает, что его жизнь входит в зону расцвета. Когда вам 25, вы строите карьеру, пробиваетесь в жизни, испытываете свои силы в разных направлениях, пытаетесь узнать эту жизнь как можно глубже. На это вы не жалеете времени и сил. Все молодые годы уходят именно на это. Потому и говорят, что молодость пролетает. Она действительно пролетает, потому что человек пробует, рискует, ищет себя, познает жизнь экспериментальным путем. В то время как в зрелом возрасте многое уже ясно и понятно, и нет нужды тратить драгоценное время на эксперименты, на ненужное и чужеродное. Не грустите, если видите внешние признаки старения на своем лице. Это лишь небольшая плата за опыт и мудрость, которую вы обрели за свою жизнь. Если в молодые годы вы познавали жизнь, то теперь пришло время познавать себя, свои желания и возможности. Это знание необходимо вам для полной смысла и счастья жизни. Воспринимайте перемены как новый этап в жизни, интересный, плодотворный, содержательный. Вы опытный человек, многое знаете и умеете. Вы преодолели страхи и научились смело смотреть вперед, в будущее. Вот и замечательно. Используйте свой опыт. И, как знать, возможно, именно теперь вы превзойдете себя. Приобретенный опыт, мудрость, способность анализировать и сопоставлять дает возможность действовать максимально эффективно, точку, и жить в кайф. А сказки об угасании, увядании, закате, вечере и осени жизни утешительны для тех, кто и молодым жил полсилы, всего боялся и ничему так и не научился. А не научились такие люди главному. Опыт и мудрость – это вовсе не недостаток, а достоинство, причем неоспоримое. Компетенция, опытный человек всегда в цене. И если вы настроены и мыслите так, то именно так вас и будут воспринимать окружающие. И это подоткрыть новый этап своей жизни. Интересный, плодотворный, содержательный. И как знать, возможно, именно теперь вы превзойдете себя. Вы только в выигрыше. Вообще все разговоры о возрасте и старении довольно условны, хотя бы по той причине, что каждый из нас понимает старость по-своему. Но действительно, что люди называют старостью? Для одних старость наступает вместе с невозможностью работать, продолжать свою профессиональную деятельность. Сократили, отдали предпочтение молодому сотруднику. Для других трагедия в том, что они уже не могут бегать, как раньше. А кто-то ощущает, что годы свое берут, когда понимает, что нет сил зажигать на вечеринке до утра наравне с 20-летними. Заметьте, у всех разное понимание старости. Но на самом деле ни одна из приведенных причин не ведет к ограничениям жизненной активности людей. Важно понимать, что с определенного момента эта активность требует других форм проявления. Давайте разберем все эти случаи, чтобы убедиться, что никаких потерь вы не понесете, если слегка измените свой стиль жизни в соответствии со своим возрастом. Согласитесь, нет ничего страшного в том, если изнурительные пробежки или таскание железа в спортзале вы замените танцами, йогой или просто гимнастикой. В одной этой аудиокниге достаточно упражнений для того, чтобы вы чувствовали себя бодрой и подтянутой без лишних физических нагрузок. Занимайтесь на здоровье. А если вас беспокоит то, что раньше жизнь была веселой и озорной, а сейчас стала скучной и предсказуемой, то отвечу вам так. Не сгущайте краски. Понятно, что когда вам было 25, вы могли веселиться с друзьями до утра под горячительные напитки, а утром спокойно пойти на работу. Теперь вы уже так не можете. Ну и отлично, всему свое время. Зато сейчас вы можете еще круче организовать свой досуг. Выставки, лекции, спектакли, фильмы, книги, иностранные языки. Вокруг столько интересного. И все это вы можете себе позволить. А вечером выходного дня можно пообщаться с друзьями за бокалом элегантного вина с хорошим сыром и фруктами. От этого никакого вреда не будет. Зато столько положительных эмоций, сплошная польза. Что касается работы. Да, наверное, это самый сложный момент. Мы действительно часто сталкиваемся с тем, что работодатели отдают предпочтение более молодым кандидатам. И иногда делают это довольно грубо, это правда. Но это свидетельствует лишь об одном, об их недальновидности и даже глупости. Умный начальник, напротив, будет стараться максимально использовать профессиональный и жизненный опыт сотрудника, даже если его по возрасту приходится перевести на другой участок. А вот неумный руководитель бездумно заменит вас юной девочкой только потому, что она моложе и выглядит лучше. Потом, конечно, он поймет и пожалеет. И худшее, что вы можете сделать, смириться с тем, что из-за решения этого горе-руководителя вы должны отдалиться от своего любимого дела. Ни в коем случае. Даже если вы попали в такую ситуацию, знайте, это не повод отступать. Есть много других мест, где ваш разносторонний опыт будет оценен. А даже если и нет, тоже не стоит огорчаться. Сейчас есть масса возможностей для заработка в интернете. Если у вас нет нужной квалификации, вы можете ее получить. Это отличная возможность для самообразования. Сейчас в интернете есть много курсов, лекций, вариантов для переквалификации и так далее. И многие из них бесплатны. Нужно найти то, что вам интересно, тогда все получится. Вы всему научитесь, ведь вы умеете применять теорию на практике. А главное, вы освоите новое дело, получите новые эмоции, обретете новые знания. Я верю в ваши силы. Если не вы со своим опытом, то кто же? Как стать победителем? Психологическая практика. Для того, чтобы вы чувствовали себя более уверенно, рекомендую простую психологическую практику. Она отлично поможет, если вас одолела усталость, пошатнулась вера в свои силы, нет вдохновения, настроения и желания достигать успехов. Если регулярно ее применять и работать над собой, можно продвинуться в своем личностном развитии, стать успешным человеком. Если вы ищете работу и идете на собеседование, не ведите себя как человек, который просит принять его на работу, а войдите в состояние человека, который уже там работает. Будьте уже победителем, не привязывая факт своей победы к обстоятельствам, принятия на работу или отказ. В статусе победителя вам откроются новые возможности, независимо от того, примут вас или нет. Деньги, работа, успех – это все уходящее, приходящее, а внутреннее состояние – это капитал, благодаря которому вы можете подняться на новую волну, даже если с предыдущей волны вас выбросило. Если вы идете на собеседование в состоянии жертвы обстоятельств, ведете себя нервно, находитесь в состоянии упадка и относитесь к этой работе как к последнему шансу, то вы неизбежно проиграете, потому что вы слабое звено. И это ваше состояние работодатель считывает моментально. Люди вообще хорошо друг друга считывают, независимо от того, что они говорят. Наше состояние, наши вибрации понятны окружающим, особенно опытным людям. Поэтому так важно не чувствовать себя жертвой, а находиться в позитивном ресурсном настрое, если предстоят какие-то важные дела. Эту модель можно приложить к любой жизненной ситуации. Если вы находитесь в состоянии победителя, то все вам будет легко и сложится наилучшим образом. Со временем это состояние станет вашей привычкой, и никакие обстоятельства отныне не выбьют вас из колеи. Теперь, даже если на улице холодно, пасмурно, ваше внутреннее состояние будет таким, будто на улице тепло, светло и солнечно. Именно так ощущают жизнь настоящие победители.